Глава 29. Она заслуживает большего. Москва. Роман. После долгого разговора с Мироновым, мы с Виктором и нашим спецагентом Ирой выходим из бара. Ира – та самая блондинка, которая сегодня сыграла роль жертвы. «Деньги уже поступили на твой счет», – говорю ей, благодарю за проделанную работу и забираю фальшивый паспорт. «Роман, а можно паспорт оставить себе на память? Пусть хотя бы в нем мне будет всего 17. Он побудет у меня. Провожаю девушку до такси, а как только она уезжает, я предлагаю Виктору подбросить его до дома. «Да, давай. Мне сегодня за руль не сесть. Сам понимаешь, ради нашего общего дела мне пришлось выпить за компанию с Мироновым». «Ты отлично сработал». Хлопаю его по плечу и сажусь в джип. «Витя не только старый знакомый Миронова». Но так вышло, что он еще и будущий муж моей сестры Ангелины. Да, черт побери, мир все-таки очень тесен. Я узнал, что они вместе работали в одной фирме, когда наводил справки о Миронове, и решил непременно этим воспользоваться. Когда я рассказал Вите о том, что хочу прижать Миронова, он без лишних вопросов вызвался мне помочь. Мы разработали план. Витя должен был появиться у здания фирмы Миронова, уговорить его поехать в свой бар и там как следует напоить. Затем указать на симпатичную блондинку и подтолкнуть его уединиться с ней в приват-комнате. Блондинка тоже подруга моей сестры. И ей уже давно за 18. Но выглядит она очень молодо. Я знал, что она сойдет за несовершеннолетнюю. Потому что каждый день, приезжая за Полей в школу, я сижу в машине, смотрю на девушек и гадаю. Это учительница вышла из здания? Или старшеклассница? Честное слово. Сейчас такое время, что хрен поймешь, кто есть кто. Некоторые старшеклассницы выглядят постарше учителей. Паспорт Ири сделали фальшивый, но от оригинала сложно отличить. Особенно если рассматривать в неоновой приват-комнате. «Как думаешь, у нас получилось его прижать?» По дороге спрашивает Виктор. «А ты разве не видел, как у него руки тряслись, когда он держал ее паспорт? Мы его дожали, будь уверен. Свидетели плюс твои бойцы из полиции нагнали на него жути. И Ира молодец, отлично вжилась в роль. Кстати, откуда у нее на шее взялись эти ссадины?» Виктор смеется на всю машину. «Это грим! Официантка нарисовала, пока Миронов был в отключке. Но в приват-комнате они реально выглядели очень даже натуральными». «И правда, как настоящие. Поражаюсь я. В общем, все прошло как по маслу. Включаю музыку, откидываюсь на спинку сиденья и вспоминаю разговор с Мироновым. «А я узнал тебя», – оскалился он, как только я вошел в приват-комнату. «Это ты тогда был у садика». Я молча сел напротив него, дождался, когда Виктор выйдет за остальными в коридор и закроет за собой дверь. «Сейчас у тебя два пути», – спокойно заговорил я. «Либо навсегда свалить из страны, либо прямиком отсюда отправиться в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней. Думаю, ты знаешь, что с тобой сделают сокамерники за такую статью. Боюсь, ты точно не дотянешь до конца срока». «Сначала докажи, что я ее изнасиловал. Она подставная, как и свидетели, как и менты. Докажем». «За это можешь не переживать. Сейчас девушку отвезут на медэкспертизу. Мы получим на руки результат, в котором будут указаны несколько фактов. Применение насильственных действий по отношению к ней и наличие физических повреждений на ее теле». «Экспертиза тоже будет липовая?» Догадался он и резко изменился в лице. «Ты кто вообще такой? Объясни, за что мне эта подстава? Что я тебе сделал?» Я пристально посмотрел в глаза этой твари и наклонился вперед. «Мне ты ничего не можешь сделать. Кишка тонка. Все, что ты можешь – ломать жизнь бывшей жене с двумя детьми». «Подожди, подожди», – растерянно глядя на меня, прохрипел он. «Так ты от Маши, что ли?» «Я за Машу», – поправил его. «С этого момента все вопросы, которые касаются Маши и ее детей, ты будешь решать со мной». Я усмехнулся и добавил. «Хотя вопрос у нас всего один. Куда ты хочешь поехать? В тюрьму или подальше от России?» Миронов растянул губы в пирании улыбки. «Так ты ее новый хахаль, что ли? Это была ее идея подложить под меня малолетку?» «У меня мало времени», – грубо отрезал я. «Даю ровно минуту на раздумья, а затем тебя выведут отсюда в наручниках». «Я не могу уехать из страны! У меня здесь дела, у меня стройка и...» «Стройку я возьму на себя. Ты перепишешь на меня землю, а я закрою твои долги с поставщиками и подрядчиками. У тебя все равно нет другого выбора. И денег тебе достать негде. Но, с другой стороны, ты можешь оставить себе землю. Только зачем она, если ты ближайшие несколько лет проведешь на нарах?» «Я не сяду за эту подставу!» Краснея от злости, прокричал он. «Может, полковник Волков тебе поможет?» Спросил я, не скрывая иронии. «Насколько мне известно, он готов живьем тебя закопать за то, что его имя прозвучало по радио». Я отодвинул рука в кожаной куртке, взглянул на часы и встал со стула. Время вышло. Миронов несколько секунд сверлил меня яростным взглядом, затем ударил кулаком по дивану и резко встал, оказавшись напротив меня. «Мне нужно подумать», – прорычал он мне в лицо. «У тебя будет целая ночь», – тихо ответил я и, выйдя за дверь, велел сотрудникам полиции вести его в отделение. «Эй, мы так не договаривались!» кричал Миронов, когда его выводили из приват-комнаты. «Я же не дал окончательный ответ! Ты дал мне время подумать!» «Подумаешь в камере. Не забывай, пока что ты преступник, которому грозит приличный срок и сладкая жизнь на нарах. А дальнейшая твоя судьба зависит только от тебя. Сегодня ночью ему не дадут связаться с адвокатами. Этот вопрос я тоже решил, а завтра с утра пораньше я навещу его, чтобы узнать ответ». «А если Миронов не клюнет на наш крючок?» – спрашивает Витя. «Ведь, по сути, мы всего лишь взяли его на понт. В итоге он свяжется с адвокатами, они начнут копать. Выяснится, что у Иры был липовый паспорт, затем захотят провести независимую экспертизу. Что тогда?» «Мы будем решать проблемы по мере их поступления. Надеюсь, мы его достаточно припугнули, и он примет решение свалить из страны». «Кстати, Миронов тут поведал мне, как Мария однажды вырвала у него волосы». Смеется Виктор, и пока я пробираюсь к его дому, рассказывает про этот случай. Мария не перестает меня удивлять. С виду хрупкая девушка, но на самом деле она может хорошо постоять за себя. Я восхищаюсь ее смелостью. Даже я бы не додумался закрыться в студии радиостанции и включить в прямом эфире запись. Ну а с полосками – это вообще пушка. Надо же, обманным путем привязала Миронова к кровати и как следует отомстила за измену. Но Мария не всегда такая боевая и идущая напролом. Я уже это понял. Я видел, в каком безнадежном состоянии она была у Садика, когда перед ней нарисовался Миронов. Я слышал ее болезненные телефонные разговоры с матерью, видел ее слезы, когда она переживала за здоровье родителей и за будущее своих дочерей. Она готова бросить вызов всему миру, но у таких отчаянных борцов за справедливость попросту не хватает денег и полезных связей, чтобы одержать победу в битве. Эта девушка вызывает у меня большое уважение, и не только. Она мне симпатична. И Поле она очень нравится. Рядом с ней моя дочь меняется на глазах. Она словно ожила после того, как ее бросила мать. Да, Полине очень не хватает материнской заботы, но она бы все равно не прикипела так к первой встречной. Поле не каждого подпустит близко к себе. А в Марии, видимо, она разглядела то же самое, что и я. Доброту, искренность и большое сердце. Я недавно увидел рисунки Поли и был ими шокирован. На всех рисунках изображена Мария как часть нашей семьи, а на последних и вовсе нас пятеро. Я, Поля, Мария и ее дочки. Признаться честно, сейчас я хочу поскорее оказаться с ней рядом и успокоить. Сказать, что вопрос с ее бывшим мужем почти улажен и что ее родители могут спать спокойно. Подъезжаем к дому Виктора. «Держи меня в курсе событий», говорит он, выходя из машины. «Конечно. Передай привет Ангелине и скажи, что Поля ждет ее в гости». Я возвращаюсь в Королёв около часа ночи. Открываю дверь в тихий дом, поднимаюсь на второй этаж, вхожу в спальню и наблюдаю картину. Мария, ее дочки и Поля спят в обнимку на кровати. У Марии в руках книга сказок, а в ее ногах пристроился Арчи. Пес, глядя на меня, стучит хвостом по матрасу. Сую руки в карманы брюк, прижимаю спиной к стене и несколько минут стою в полной тишине. Наверное, это идеальная картина семьи, о которой я всегда мечтал. Жена, много детей, пес, которого я порой готов прибить за порванные тапки, но он, черт возьми, тоже часть всей этой идеальной картины. Смотрю на Марию и вспоминаю, как впервые увидел в шумном баре эту рыжеволосую девушку. Затем она со своими боевыми товарищами появилась в моем банке. Дальше выругалась на меня на улице, когда я ее чуть не сбил. В итоге она оказалась в моей машине, где мы выяснили, что она стала новой учительницей Полины. Не скрою, я был приятно удивлен. Это означало, что мы будем часто видеться, и я смогу узнать ее лучше. Что-то меня в ней зацепило. Нет, она однозначно не просто красивая девушка с милой улыбкой, светлыми глазами и прекрасным голосом. В ней нет пафоса, высокомерия, хвастовства и прочих закидонов, которыми оснащены дамы из моего общества. Узнав о том, что она в одиночку сражается с бывшим мужем, мне захотелось помочь ей, и таким образом она оказалась в моем доме. Теперь я знаю о ней и о ее жизни гораздо больше. И повторюсь, восхищен тем, как она преодолевала все трудности в одиночку. Пристально смотрю на нее и набираю полную грудь воздуха. «Ты явно заслуживаешь большего», – говорю про себя. Затем аккуратно накрываю их пледом и выхожу из комнаты. Спускаясь по лестнице, достаю из кармана вибрирующий мобильник и отвечаю на звонок из полиции. Слушаю. «Роман Андреевич, клиент созрел. Жаждет поговорить с вами прямо сейчас».